Гуру. Мы в действии постоянно. К нам устремляясь, можно приобщаться к действиям нашим и нам помогать. Дел и задач столько, что времени не хватает, и каждый желающий помочь приветствуется нами. Но надо, чтобы сознание соответствовало заданию. Не можем поручить ответственного дела сознанию его непонимающему. Ценны те, кто понимает. Пространственное сотрудничество возможно всегда, если сознание позволяет. Оно облегчается при созвучии. Много условий надо явить, чтобы созвучие было постоянным.